Глава 10. Страх. Есть пошлое мнение, что страх — это то, что ты на самом деле хочешь пережить, но не позволяешь себе. Это, конечно, досужее искажение из той же серии, из которой жертве нравится, что ее бьют. В отдельных случаях страх — это что-то ужасное, и если бы оно случилось, то нам бы сильно полегчало. Но это отдельные случаи. А в основной массе страх — это то, чего мы боимся. ТЧК. Это внутреннее напряжение. Оно само просит тебя, чтобы ты его высвободил, пережил. Это энергия, которая может выплеснуться только таким неприятным путем. И надо ей дать это с нами сделать. В своем воображении. Знаю, я душнила, и тебе уже могло надоесть, что я постоянно повторяю, что надо проживать экологично, в сознании, в воображении, ничего не совершая в плотном 3D и так далее. Но это важно усвоить. Важно приучить себя к тому, что этот символический способ проживания эмоций производится именно так. Я повторяю это тебе снова и снова, потому что на моем опыте только через 2-3 сессии индивидуальной работы у человека выстраивается новая модель поведения – не выплескивать на окружающих, не причинять себе вред, а проживать внутри себя. Как это понимание уляжется в голове слушателя, я пока не знаю. Ибо данная книга – мой первый опыт. Страх не всегда является самим собой. Часто он просто точка входа для целого букета иных переживаний. Поэтому, когда мы работаем со страхом, мы можем очень быстро оказаться в совсем другой эмоции, едва сдадимся ему. Именно поэтому я поставила эту главу уже после гнева, печали и безысходности. Например, страх смерти может нести в себе на самом деле. Первое. Потребность подавленной, убивающей нас боли, завершить свое кино через проживание смерти. Например, когда ты терпишь издевательства и нападки, от которых невозможно избавиться. Второе. Освобождение. Завуалированное желание вырваться из мучающих, давящих, угнетающих, невыносимых обстоятельств. Смерть как законное право больше не быть с этим человеком, не ходить на эту работу, не терпеть то, что мучает. Например, через смерть освободиться от своего родственника-инвалида, который висит на тебе. Через смерть освободиться от обязательств, которые невозможно скинуть и которые не дают жить свою жизнь. Третье. Завуалированный страх провала. То есть страх не вывести ту лямку, которую тяну. Не вырастить детей, не спасти родителей, не смочь закончить начатое, провалиться, проиграть. И проще сдохнуть, чем гореть от стыда и самоуничижения. Эцетера. Если не идти в страх, он будет преследовать, мерещиться, принимать разные обличия. В страх не надо идти ногами. Тело священно, ему нельзя причинять вред. В страх надо идти с сознанием. Если переться в страх своим священным телом, это чревато ретравматизацией, то есть так можно навредить себе еще раз, еще больше или вообще умереть. Это я объясняю для особо смелых и дерзких. Боязнь высоты, к примеру, необходимо проживать, бросаясь с высоты в пропасть, но тело этого не переживет, тело умрет. А сознание, делая это в практике, проживет и ужас полета, и трагедию потери всего, и облегчение от потери всего, и страдания всей семьи над своим гробом и так далее. Сознание переживает этот катарсис, и осознание, следующее за ним, и в результате этого всего освободит и себя, и тело от этого навязчивого страха. Личный пример. Мой личный пример. Когда-то, когда мы разводились с моим первым мужем, Сониным папой, я переехала в другую квартиру. Там были огромные затемненные зеркала в прихожей. И вот мне стало казаться, что ночью из этого зеркала может вылезти чудовище и убить моего ребенка. Чтобы вы понимали, я уже была не первый год в терапии и практиках. Я осознавала, что это глюк. Я пошла работать с этим страхом, отдаваясь всем этим жутчайшим картинкам, поревела, погревала и в конце проживания вдруг ощутила облегчение. И его тоже прожила, ибо оно было зерном этого страха. На самом деле, я не боялась никакого чудовища из зеркала. Я понимала, что его там нет. Подсознательно какая-то часть меня хотела освободиться от ребенка, потому что хреново быть разведенкой с прицепом. Страшно, что тебя никто не захочет с ребенком, страшно, что одна с ребенком не справишься, хочется свободы и снова быть такой легкой и независимой. гнетет вынужденная необходимость еще долгие годы общаться с мужчиной, с которым ты развелась, со скандалами, с ненавистью и желанием никогда больше нигде никак не пересекаться. Но ведь я обожаю свою дочь. Я никогда не смогла бы отдать ее папе и свалить в свою новую счастливую свободную жизнь. Поэтому мое сознание хитро выпендрилось и изобрело такой вот образ, в котором какое-то небывалое чудовище сожрет мое дитятко, и я вся такая несчастная и неповинная обрету желаемую свободу. Жесть, да? А таких историй каждый второй страх, с которым приходят ко мне клиенты. Мы никогда не знаем, что там внутри кроется. Мы видим страх, идем туда. Проживаем то кино, которое он показывает, а выводы уже потом, после практики. Мы сами создаем свои страхи. Они являются либо страхом повторения болезненного опыта, который уже был, либо результатом каких-то сложных, смешанных переживаний. Когда тебе говорят, ты сам создал эту проблему, этот страх, это не означает, что ты идиот или имбецил, который сознательно устроил себе трешак. Это значит, смотри, твое собственное сознание, будучи неконтролируемым, способно создавать такую жесть. Осознайся, пожалуйста, и возьми на себя ответственность создавать в своей жизни то, что тебе нравится. То есть, важная мысль. Мы идем работать со страхом не только для того, чтобы он отступил, но и для того, чтобы глубже осознать себя и свои мотивы. Еще один пример участницы тренинга «Темная сторона игры», который мы ведем с Сашей Грин. Во время практики, в которой все кричат, вся группа одновременно стоит и кричит в стену, девушку вынесло в сильный страх. Я подошла и спросила, что происходит. «Мне кажется, что тут все изгоняют бесов, из всех лезет какая-то нечисть. Мне хочется уйти отсюда, это может перекинуться на меня», — ответила она. «И что в этом пугает тебя?» — спросила я. «То, что все эти демоны накинутся на меня и сожрут». Закрой глаза и представь, что все эти демоны прямо сейчас тебя сжирают. Я с тобой. Я буду твоим наблюдателем. Смелее. Я с тобой. Девушка сделала то, что я попросила, и через несколько минут она начала хохотать. Представьте, хохотать! «Что ты чувствуешь? Что происходит с тобой?» — спросила я ее. Я вспомнила, как мы орали в детстве, когда родители уходили из дома, и мы с сестрой бесились в гостиной. «Как же кайфово орать!» «Тогда ори!» — сказала я. Она продолжила смеяться, кричать, скакать и беситься, как делала это в детстве. Она испытала не просто облегчение, пройдя сквозь свой страх. Она высвободила из него радость. Она вспомнила, как классно быть свободным ребенком. После тренинга она подошла и обняла меня, поблагодарив за то, что я помогла ей прорваться таким образом через свою суперсерьезность. Она забыла, что такое быть свободной, как ребенок. А через эту практику она отработала каменное лицо серьезного человека, мешавшее ей радоваться жизни. Вот какие плюшки приносит с собой проработка страха. Мы заходим в страх, а на выходе получаем освобождение от целой проблемы. Работая с эмоциями, мы трансформируем целые паттерны, трансформируем большие контексты своей жизни. Справедливости ради скажу, что не каждая проработка каждой эмоции приносит такие ошеломительные результаты, но мы далеко не всегда знаем или подозреваем, каким будет приз за проработку. Функция страха. Защитить, помочь выжить. И так как человек — единственное млекопитающее, способное создавать воображаемую виртуальную реальность, мы можем проживать эмоции, запущенные тем, что нарисовало воображение, то есть мы можем бояться того, чего не существует. Более того, нашей психике свойственно запоминать ситуации, в которых было опасно, и потом во всех ситуациях, которые кажутся нашей памяти схожими с той страшной, мы будем снова и снова испытывать страх. Например, если в детстве мама орала на меня каждый раз, когда я делала ошибку в домашнем задании или помогая ей по дому, помогая ей с младшими детьми, то у меня вырабатывается привычка бояться каждый раз, когда я совершу ошибку. И даже если на работе на меня не орут за ошибки, я все равно буду неосознанно испытывать страх, что на меня будут орать или накажут. Таким образом, страх перестает выполнять защитную функцию и становится привычкой. Искоренить эту привычку можно только в глубокой работе. Но, хорошая новость, самостоятельно можно прорабатывать даже такой страх, чтобы он не висел фоново и не отравлял нам жизнь. Страх говорит нам «бей, беги или замри». Но человек, прорабатывающийся, имеет еще один вариант реакции. Проработай страх в сознании, и отпадет необходимость бить, убегать или замирать, прикидываясь трупом. Знаешь этих людей, которые в стрессовых ситуациях впадают в кататонический ступор с покерфейсом? Может быть, даже это ты? Это страх, и у человека срабатывает реакция «замереть». Когда возникает? Вторжение в личные границы, которые отстоять не хватит сил. Когда нас пугают, угрожают, совершают эмоциональное, психологическое или физическое насилие. Кричат, бьют, кошмарят перспективами, в которых нас постигнет насилие. Если я не успеваю отреагировать гневом на вторжение в тело и психоэмоциональные личные границы, то срабатывает оцепенение. Часто за гневом мы обнаруживаем страх. Ты мог уже встречать страх, работая с гневом. Также безысходность может возникать вслед за страхом. Когда мы ощущаем, что сил бороться и противостоять у нас нет. В этом случае работать надо и с безысходностью, и со страхом. Как распознать? По телесным реакциям и мыслям, описанным далее. Ощущения, поведение. Замирание, тряска в теле, паника, ком в горле, спутанные мысли, желание бежать, исчезнуть, раствориться, умереть на месте. Трясутся руки, хочется плакать, кричать от ужаса. Глаза округляются, трясутся губы, начинается заикание, путается речь, возникает желание оправдываться, просить, молить о пощаде. Бессилие, слабость в теле или в отдельных его частях, в основном в руках или ногах. Голова прячется в плечи. Руки прикрывают рот или тело. Голова склоняется. Руки судорожно что-то перебирают, теребят, роняют предметы. Хочется писать. В самых острых ситуациях человек может просто описаться от страха. Медвежья болезнь. Хочется в туалет по-большому. У артистов бывает такое, когда перед выходом на сцену артист несется в туалет, ему срочно надо по-большому. У некоторых это даже тенденция, и они каждый раз перед выступлением, концертом, спектаклем идут справлять большую нужду. Мы все знаем это выражение «я чуть не обделался от страха». Бывает тошнота и даже рвота. Однажды в юности, когда меня по какой-то неведомой ошибке на улице задержала полиция, подозревая либо в торговле наркотиками, либо в их покупке, мне было 18 лет, я блевала дальше, чем видела. В пищеварительной системе возникают спазмы от страха, и организм скидывает напряжение, выбрасывая то, что переваривал, через мочеиспускание, рвоту или испражнение. Еще один случай из моей жизни. Девочка в лагере так сильно испугалась нападения на нее ночью мальчишек, решивших так над ней подшутить, что едва она добежала до туалета, ее опорожнило одновременно через рот и через задний проход. Примеры проживания. Страх отличается от других эмоций способом проживания. Это важно понимать. Если у гнева мы спрашиваем «Чего ты хочешь, гнев?» «Орать!» «Ори!» — отвечаем мы. «Чего ты хочешь, печаль?» «Рыдать!» «Рыдай!» То страх стремится нас обмануть. «Чего ты хочешь, страх?» «Убежать, спрятаться, замереть!» Так вот, ему нельзя давать сбегать, потому что это убегание из самой практики, это уход от эмоций. Страху, как и безысходности, надо сдаваться. Идти туда, откуда возникает импульс бежать. Смотреть в те картинки, в которые изо всех сил хочется не смотреть. Это непросто, но я в тебя верю. Зачастую мы боимся самого страха, а как только превозможим себя и посмотрим в него, быстро попускает и становится понятно, что это вообще-то не так уж и страшно. Ужас — это максимальный градус страха. Паника — это реакция на страх. Поэтому если чувствуем панику, проживаем панику. Если воображение рисует, что тебя съедают заживо индейцы-людоеды, то ты идешь в фантазию, в которой тебя съедают индейцы-людоеды. В проживании страха не я совершаю действия, чтобы его прожить, а позволяю каким-то действиям свершиться со мной. В этом ключевое отличие работы с этой эмоцией ото всех остальных. Сдаться не просто состоянию, а событиям и действиям, когда кто-то что-то совершает со мной. Абстрактное, мистическое, мифическое, конкретное, без разницы. Позволяем. Практика. Сдаться, проиграть. Нота Бене. Мы делаем ее сидя, как и большинство предыдущих практик. Но если в процессе твое тело начнет оползать, повисать, сдаваясь происходящему воображении, то позволь этому происходить. Но, опять же, не дай себе заснуть. тело начнет расслабляться, преодолев сопротивление вначале. Но помни, что нельзя засыпать на негативе, иначе он заархивируется в подсознании, куда уходит на архивацию вся психоэмоциональная и телесная информация, когда мы засыпаем. Ну и проснешься ты в таком случае, в таком состоянии, как будто тебя побили. Проработки всегда завершаем очищением при помощи луча света и наполнением при помощи его же. Ты знаешь. Техника безопасности. Мы работаем со страхом, но не с фобиями. Они похожи, но совершенно разные. Чем они отличаются? Страх — это защитная реакция, естественная, обоснованная какой-либо ситуацией или реальной угрозой, опасностью. Фобия же — это неконтролируемая, нелогичная и неуправляемая рассудком история. Как правило, фобия — это необоснованный страх. Примеры. Не могу летать на самолетах, боюсь. Вижу собак, впадаю в панику, даже если собака не рычит, не смотрит на меня и вообще мимо идет. Это мифическая угроза. Надеюсь, разница понятна. Работаем только со страхами. Фобии несем к коучу, терапевту, психологу. Если у тебя бывают панические атаки, то эту практику можно делать только с терапевтом. Ну и психиатрические диагнозы туда же. Нельзя разгонять свое воображение людям с диагнозами. В остальных случаях просто держим наблюдателя, держим крепенько, в случае заноса перемещаемся вниманием в него, дышим и наблюдаем на дистанции. Орать, стонать, бить подушку или подушкой стену, кровать, естественно, разрешается. Поехали. Медитация номер 15. Вариант 1. Без вспомогательных средств. Сядь удобно, желательно прямо, и закрой глаза. Внимание внутрь. Несколько циклов дыхания потрать, чтобы собрать свое внимание вверху живота между солнечным сплетением и пупком. Вдох. Выдох. Вспомни о наблюдателе, и пускай небольшой кусочек твоего внимания сейчас смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Переместись своим вниманием в него. Увидь со стороны, как ты сидишь с закрытыми глазами, дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, в область верха живота. Вдох, выдох. Ты в своем теле. С каждым выдохом твое внимание все острее и сильнее фокусируется в области эмоционального центра. Наблюдатель тоже с тобой. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать, где есть или был страх. Вспомни ее во всех деталях и нюансах: людей, события, слова. Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию той ситуации, с которой мы сейчас работаем. Переместись в того себя, который находится внутри этой ситуации. Окажись в ней прямо здесь и сейчас. Теперь заметь, где именно в твоем теле происходит страх. В какой части тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения? В какой области эта эмоция бурлит? Направь свое внимание туда. Заглубись, занырни в самый эпицентр этого напряжения, в тело, словно при помощи микроскопа. Увеличивай это ощущение, проникни вглубь него, на его молекулярный уровень. Находясь своим вниманием там, увидь, услышь, как эта эмоция хочет быть прожита. Как твое тело хочет себя вести? Плакать, кричать, совершать какие-то действия. Какие именно действия? Только не убегать и не прятаться. Если ты можешь прямо сейчас плакать, плачь, кричать, кричи. Отпусти себя в это. Если нет, то представь, что ты плачешь или кричишь. Представляй, что совершаешь все те действия, которые хочет эта эмоция. Вся сдержанная энергия в этом месте тела высвобождается, выходит наружу из этого места в теле, через твои слезы, реализуется через все те картинки, что тебе сейчас рисуются. Спроси у своего страха, чего он боится. Не анализируй. Просто задай вопрос в то место в теле, где идет реакция, и услышь, увидь оттуда ответ. Позволь себе это кино без ограничений. Даже если это фильм ужасов со смертоубийствами, насилием, позволь себе его посмотреть с собой же в главной роли. Пускай даже оно состоит из отрывочных, не связанных друг с другом кусков. Держи наблюдателя. Он помнит, что это всего лишь эмоция, всего лишь практика, всего лишь кино. Периодически перемещайся в наблюдателя, чтобы не застревать, не залипать в оцепенении. Ты, наблюдатель, видишь и слышишь свою работу. Это часть твоего внимания, твой гарант безопасности. Смотри любое кино. Не бойся страха. Почувствуй облегчение в теле от того, что ты позволяешь себе проживать, высвобождать эту эмоцию. Если тебя заносит, затягивает в истерику, сразу же вспоминай о наблюдателе. Перемещайся вниманием ненадолго в него и смотри из него со стороны, как этот человек, которого ты привык считать собой, проживает очень сильную эмоцию, проживает фантазию о том, как его разрывает, как он умирает, как он рыдает. Расслабляй тело. Сильнее расслабляй тело. Чем больше расслабления, тем больше принятия, тем быстрее и легче страх высвободится. Потрать на это столько времени, сколько тебе необходимо. Если ты слушаешь практику в аудиоформате, ты можешь поставить трек на паузу и дожить всю эмоцию за столько времени, сколько тебе требуется. Мониторь тело. Ощущения и эмоции могут перемещаться. Перемещай внимание вслед за ними и высвобождай каждое следующее место в теле, которое будет активироваться в переживании. Не забывай дышать. Не задерживай дыхание на вдохе, это создает напряжение. Выдыхай. Расслабляй тело. Когда весь заряд страха прожит, и твое тело и сознание расслаблены и успокоены, представь, пожалуйста, что твое тело стало полупрозрачным. Сверху из бесконечности в твою макушку входит приятный, теплый, искрящийся луч света. Он вливается в твое тело, активно и бережно промывая его насквозь, вымывая все те места, где сейчас были эмоции, и выносит все вымытое глубоко в землю. Промывается голова, шея, горло, плечи, ключицы, грудная клетка, руки до кончиков пальцев, живот, спина до самого копчика, бедра, ягодицы, промежность, ноги до колена, колени, икры, щиколотки, ступни и пальцы ног. Все тело целиком промывается. Поток света свободно и стремительно движется сквозь твое тело, нигде не задерживаясь, легко вымывая все плотное, что встречает на своем пути. Когда все вычищено, этот свет напитывает собой каждую клетку твоего существа, все твое тело и сознание. Твое тело очищено, наполнено и спокойно. Сделай вдох и выдох. Вернись вниманием здесь и сейчас. Пошевели пальчиками рук и ног и, не торопясь, открой глаза. Поблагодари себя, пожалуйста, за эту практику и за то, что ты работаешь над собой. Это важная часть практики, и ее нельзя пропускать. Дай, пожалуйста, себе обратную связь. Не оценивай, что у тебя не получилось, отметь, что удалось. Определи, нужно ли сделать практику снова спустя время. Если да, то отметь, что стоит сделать в ней тщательнее в следующий раз. Вариант номер два. Со вспомогательными средствами, предметами. Тут тебе понадобится смекалка. Потому что при проживании страхов может пригодиться бесчетное количество разных способов и средств. Главное, что ты помнишь, все эти способы символически и не могут причинить вред ни тебе, ни кому бы то ни было. Мы не играем в сериал «Триггер» и «Иже с ними». Мы работаем в безопасном пространстве. С одной девушкой, с которой мы работали над страхом, что с ее маленьким ребенком что-то случится, и он умрет, мы сделали следующую штуку. Мы были в кабинете. У нас была подушка. Она встала на диван, держа в руках подушку, как ребенка, закрыла глаза и, представляя, что стоит на крыше дома, отпустила подушку, дав ей упасть вниз. В ее воображении в этот момент было следующее. Она стоит на крыше дома и бросает своего ребенка вниз. Он разбивается, погибает, она рыдает, проживает вину, ужас, наказание, горе, а потом освобождение и облегчение. В этот момент она осознала, насколько же сильно она загнала себя в материнство, забив на свою собственную жизнь, по которой скучает. Ей так хочется тусить, заводить романы, танцевать, гулять по ночам по летней Москве, а всего этого она лишена. Она осознала, что необходимо разгрузить себя от ребенка, а ребенка от своего напряжения. Стала периодически оставлять ребенка с папой, ходить на занятия по танцам, свернула грудное вскармливание и начала позволять себе иногда выпить бокал вина. Вот что стояло за этим страхом. Просто желание вернуть себе свою прежнюю жизнь. Для этой версии практики тебе необходимо продумать и приготовить заранее то, что будет необходимо. Например, работая со страхом потери денег, можно взять стопку листов бумаги, олицетворяющую деньги, или свою карточку, и будешь проживать, что отдаешь эту карточку, или что у тебя отбирают деньги. Для проживания страха смерти можно использовать кровать или диван и падать на них спиной назад, представляя, что падаешь в пропасть. Этот способ я тоже использовала с клиентами. Только озаботься тем, чтобы твое падение на диван было безопасным, чтобы не удариться головой об угол и так далее. Для работы со страхом ядерной войны, к примеру, берем пульт от телевизора, с закрытыми глазами нажимаем на нем любую кнопку, представляя себе, что это та самая красная кнопка, и дальше проживаем весь трэш, который нарисует воображение. Самое главное, что я хочу передать тебе в этой книге, это то, что все наши переживания виртуальны, и проживать их можно виртуально. Это всего лишь кинофильмы в твоем воображении, несмотря на то, что химическая реакция происходит с твоим реальным 3D-телом. Тогда качество твоего проживания 3D-реальности кратно вырастет. Нота Бене. Делая подготовительную часть, не погружайся в страх полностью, как в практике. Загляни в него, как посторонний зритель. Что, по мнению постороннего зрителя, будет подходящим вспомогательным предметом? Техника безопасности. Мы работаем со страхом, но не с фобиями, напоминаю. Ничего колющего и режущего, никаких тяжелых предметов, которые могут упасть тебе на ногу или еще куда. Никаких сторонних участников, которые не предупреждены о твоей практике и могут испугаться или стрессануть, увидев, услышав твою практику. Ничего, что может навредить. И никаких игр в то, что «я все контролирую, немножечко опасности нужно, чтобы щекотнуть нервы». Нет. Только подушечки, бумажечки, детские игрушки, мебель и тому подобное. Прости, я занудствую, но это важно. Я работала с очень разными людьми, и особо веселых и энергичных необходимо было корректировать именно в эту сторону. В безопасности метода вся его соль. Это технология будущего. Поехали. Медитация номер 16. Приготовь предмет или предметы, которые помогут тебе в практике. Положи их рядом так, чтобы можно было дотянуться до них, не открывая глаз. Сядь удобно, желательно прямо, и закрой глаза. Если ты планируешь падать на кровать, то встань спиной к кровати, выверив с открытыми глазами траекторию своего падения. Внимание внутрь. Несколько циклов дыхания, чтобы собрать свое внимание вверху живота, между солнечным сплетением и пупком. Вдох. Выдох. Вспомни о наблюдателе. Теперь небольшой кусочек твоего внимания смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Он блюдет границы безопасности. Переместись своим вниманием в него, увидь со стороны, как ты сидишь, стоишь, с закрытыми глазами дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, вверх живота. Вдох, выдох. Ты в своем теле. С каждым выдохом твое внимание все острее, все более сфокусировано в области эмоционального центра. Наблюдатель неотлучно с тобой. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать, где есть или был страх. Вспомни ее во всех деталях и нюансах. Людей, события, слова, перспективы, которые пугают. Если внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию ситуации, с которой мы сейчас работаем. Переместись в того себя, который находится внутри этой ситуации. Окажись в ней прямо здесь и сейчас. Теперь заметь, где именно в твоем теле сконцентрирован страх. В какой части тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения? В какой области эта эмоция бурлит? Направь свое внимание туда. Погрузись в самый эпицентр этого напряжения, в тело, словно при помощи микроскопа.

Надеюсь, ты не насиловал себя и не пытался сделать все практики за 1-2 дня. Упражнение. Тебе понадобится лист бумаги и ручка. Ответь, пожалуйста, письменно на несколько вопросов. Номер 1. Сколько раз ты сделал проработку? Учитываются все практики из этой книги и каждое повторение одной и той же практики. Номер 2. С какими эмоциями ты работал? Номер 3. Какие навыки из проработочных механизмов уже встроились в привычку, и ты делаешь их без усилия? Номер 4. Какие практики ты уже делаешь без меня, самостоятельно, интегрируя их в свою повседневность? Теперь прочти то, что написал. Положи правую руку ладонью на грудь и скажи вслух: «Я молодец. Я работаю над собой. Я забочусь о себе. Я помогаю себе. Я благодарю себя за проделанную работу». Что ты чувствуешь теперь? Есть ли благодарность к себе? Есть ли удовлетворение? Даже небольшой результат — это результат, и его стоит отметить.